Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. Вера, верность, доверие, уверенность – однокоренные слова, однако понятия как разнятся. Но глубинная суть все же одна. А мы поехали, пока снежок не выпал. Вера – это незримая нить, соединяющая нас с родными людьми, любимыми, с Богом. Она незрима, но крепче крепкого и надежнее надежного, находясь вне времени и пространства, поскольку ведает цвет души близких тебе, ведает цвет любимых глаз и любящее сердце, ведает цвет изначальный, всеобъемлющий. Песню «Счастливая бесконечность» поет для нас Ирина Шевченко. Дыхание чистой любви, в глазах отражается вечность, далекие галактики краи. О, жизнь бесконечно прекрасна, и мы вдохновенно поем о дружбе, о мире, о счастье. Спасибо за то, что живем. О, жизнь бесконечно прекрасна, и мы вдохновенно поем о дружбе, о мире, о счастье. Спасибо за то, что живем. Единое вечное чудо, единый божественный свет, любовью сияет повсюду, рождая прекрасный рассвет. О, жизнь бесконечно прекрасна, и мы вдохновенно поем о дружбе, о мире, о счастье. Спасибо за то, что живем. О, жизнь бесконечно прекрасна, и мы вдохновенно поем о дружбе, о мире, о счастье. Спасибо за то, что живем. В порыве святом вдохновенья творил лучезарный Отец, и звездочек милых свеченье, и трепет влюбленных сердец. О, жизнь бесконечна, прекрасна, и мы вдохновенно поем о дружбе, о мире, о счастье. Спасибо за то, что живем. О, жизнь бесконечно прекрасна, и мы вдохновенно поем о дружбе, о мире, о счастье. Спасибо за то, что живем. Не верить в Бога, Бога знать, ведать, так предок говорил. единство с Ним осознавать, благословляя, словить сил. Поэтому любовь дана, и тот, кто Богов ведает, тот мудрости черпнув сполна ратным путем проследует. Есть буквица предков богов, то матрица живая. Читай строкой образ слов, потом столбцом читая, поймешь глубинной жизни смысл, прочтя диагонали. И вникнув в образ старых чисел, что дальние есть дали, ты ощутишь родство свое с небесным высшим родом. Подскажет совесть и чутье, как возмножать природу. Аз богов ведаю глаголя добро, есть есмь жизнь сама. Идите, люди, в чисто поле, по зову сердца, не ума. Поэтому не верьте в Бога, но ведайте, знайте Его. Пусть радостней будет дорога, сильней Ра нету ничего. Юрий Харин написал сии удивительные строки. А по заявке Виталия Микерова ставлю песню Велеславы «Ведаю». Вера есть высшая форма познания, особое восприятие, таинственное и непостижимое в нас, превышающее все остальные формы познания и включающее их в себя из интернета. А нам поет Юлиан. Тропинка мягкая. вместе лежит через висячий мостик. Сожму святой покрепче крестик и попрошу меня не сбросить. Со всех сторон зияет пропасть, но, повторяю, неотступно. Над пропастью построю крепость, и будет крепость неприступной. Ночные облака, сомненья все время путают дорогу. Но мы одной дороге звенья, доверимся судьбе и Богу. Со всех сторон зияет пропасть, но, повторяю, неотступно. Над пропастью построю крепость, и будет крепость неприступной. Со всех сторон зияет пропасть, но, повторяю, неотступно. Над пропастью построю крепость, и будет крепость неприступной. Судьба подбросит нам невольно. Запомни, я своим дыханием уберегу тебя от боли. Тебя от боли. Со всех сторон зияет пропасть, но, повторяю, неотступно. Над пропастью построю крепость, и будет крепость. Со всех сторон зияет пропасть, но, повторяю, неотступно. Над пропастью построю крепость, и будет крепость неприступной. Неприступной. Неприступной. Мы понять друг друга не сумеем, и судьба у каждого иная. Просто я тебя чуть-чуть сильнее на одну дорогу, что прошла я. Я тобой отчаянно болею, облегченья сердцу не искала. Просто я тебя чуть-чуть мудрее на одну надежду, что пропала. Не грусти о будущем жалея, все, что было, прошлому вернуло. Просто я тебя чуть-чуть взрослее на одну мечту, что обманула. Время все сотрет и боль развеет. Да, прости, о главном не сказала. Просто я тебя чуть-чуть вернее на одну любовь, что потеряла. Мария Измайлова. Группа «Республика» поет песню Евгения Мартынова «Лебединая верность». Землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой. Птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик. Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей. Без любви твоей небо все Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей, красотой своею нежной сердце мне согрей. В небесах искал подругу он, звал из гнезда, но молчанием ответила птице беда. Улететь в края далекие лебедь не мог. Потеряв подругу верную, он стал одинок. Ты прости меня, любимая, чужое зло, что мое крыло счастья не спасло. Ты прости меня, любимая, что весенним днем непоправимою эта беда, что с любимою не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал и, сложив бесстрашно крылья, на землю упал. Я хочу, чтоб жили лебеди и от белых стай, и от белых стай, мир добрее стал. Пусть летят по небу лебеди, над землей моей, над судьбой моей летите. «Взаимное доверие – основа дружбы», – гласит пословица. Я рада, что наша команда множится новыми друзьями, на которых можно положиться и довериться им. И для Григория, которому нравится, как поет Чернава Яра, по его заявке звучит следующая песня. «Синее небушко» называется. Встретила рассвет. Не умела глупая без охота, без клети жить. Так и стал нелюбый девицу сторожить. Как бы красной девице так увольную да поймать. Так не стала глупая страсть нелюбым ночь коротать. Заперла бы таху в клеть, пусть поет, да только ей. У окна все ждет, ждет, прилетай скорей. нам дава синий небушка, отпусти печаль свою, отпусти. К лесу солнышку вверх и вверх подымается, подымается. А ненюбы девицу в горнице дожидается. Ветер волны темные волосы твои растрепал, а ненюбы старенький в горнице затворял. Пусть гуляет ветер в поле, да птица пусть летит. Ночью окна сидит, у окна сидит. Отпусти ты, оченьки, птахи, вольный широк простор. Ветра не зови, где он был, там уж нет его. Но в осеннем небушке разгулялись дружки, не пить птахом вольный вдова кричит. А во след тебе, дружкам, да во сине небушка, отпусти печаль свою, отпусти. Во сине небушка. Ты только представь себе, меня нет. Ты сидишь один и поговорить не с кем. А ты где? А меня нет. Так не бывает, сказал медвежонок. Я тоже так думаю, сказал ежик. Но вдруг вот меня совсем нет, ты один. Ну что ты будешь делать? Переверну все вверх дном, и ты отыщешься. Нет меня. Нигде нет меня, ни капельки нет, понимаешь? Что ты ко мне пристал? Рассердился медвежонок. Если тебя нет, то и меня нет, понял? Сергей Козлов, «Ежик в тумане». Вот что значит верность дружбе. А мы послушаем детскую шуточную песню, тоже про верную дружбу. Тебе на ушко, ты моя ближайшая подружка. Мы четыре ножки, по одной идем с тобой дорожке. Если что, всегда готовы к бою, 20 коготков у нас с тобою. Мы словно две половинки одной красивой и веселой картинки. Мы две смешинки, две звезды, две снежинки, что пролетают так легко. Прорвавшись между облаков, лишь одно смущает. Нас трудом ребята различают, им задачи трудной не осилить. Кто из нас умнее, кто красивей? Но мы скажем честно, нам так хорошо на свете вместе, что уж если влюбитесь, то знайте, замуж нас обеих собирайте. Мы словно две половинки одной красивой и веселой картинки. Мы две смешинки, две звезды, две снежинки, что пролетают так легко. Смеемся вместе. Жизненная история от Елены. Эта история произошла не так давно, и смех и грех, можно сказать. Случилось мне здесь, в Москве, побывать на одной ярмарке. Пошла туда по делу и вовсе не планировала ничего покупать. А так как откладывала деньги на определенные цели, то не стала брать их с собой умышленно. Управилась со своими делами и уже собралась уходить, но взгляд мой упал на одни серьги. Красота неописуемая, а по цене совсем недорого. Да и про серьги к своим новым нарядам я давно подумывала. Но денег же с собой нет. И что делать? Мне тут продавец говорит: «А вы можете перечислить мне на карту?» Я про себя подумала: «Ну, конечно же, приду и вечером или завтра перечислю, ведь деньги наличные лежат дома». Продавец упаковывает мне серьги, и тут я понимаю, что у меня в голове несостыковочка. Думаю, что и здесь тоже могут дать вещи на доверие. Почему тоже, объясню. Будучи в Москве, я в основном общаюсь с представителями славянской культуры и славянского мира. И я действительно брала вещи у людей, которые видели меня впервые, и оплачивала их по карте. Через день, два, неделю, как договоримся. И у меня фраза «оплатить на карту» вызвала именно эту ассоциацию. Тут продавец мне говорит: «Давайте онлайн». И до меня доходит вся несостыковочка. Я объясняю: у меня наличные дома, я могу перечислить только вечером или завтра утром. Стоявшие рядом покупательницы чуть не рухнули. «Разве так можно? Кто ж вам даст?» Продавец, естественно, сказала, что вещи мне отдать не может, что я и не подруга. Осознавая, что я нахожусь в данный момент в социуме, я, конечно, извинилась и сказала, что действительно покупала уже вещи таким образом, но мне никто не поверил. И по моим ощущениям, посчитали меня аферисткой на доверии. Ситуация для меня была малоприятная. Но я от всей души порадовалась за себя, что большую часть времени я общаюсь с людьми, у которых есть понятие честь, честность, вера, доверие, совесть. Получается, что люди, которые понимают жизнь по кону, не боятся потерять, а люди, живущие по закону, видят везде аферистов и боятся обмана. Я посмеялась, а потом вспомнила, что я вообще-то учусь бережливости и деньги не взяла специально, а значит, и для меня здесь урок определиться, чего же ты хочешь на самом деле. А может, и не нужны были мне эти серьги вовсе, а будут еще лучше в нужное время. Радостно в этой истории то, что я открыла для себя другой мир, и этот мир становится больше. Конец рассказа. Благодарю, Елена, за твою историю. И чтобы хоть как-то компенсировать те неприятные минуты стычки с мамоной, я поставлю для тебя красивую украинскую песню. Поет Наталья Бучинская с дочерью. Слушай. Там соловей кошебета, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Ти милий мій, а я твоя, пусти мене, взійшла зоря, проснеться матінка моя. Буде питать, де була я, проснеться матінка моя. Буде питать, де була я. А ці на те їдаю твіт, яка чудова майська ніч. Весна йде, красу несе, а ті красі радіє все. Весна йде, красу несе, а ті красивее Одессы. Мамо моя, ты уже стара, а я весела, молода. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лай доню свою. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лай доню свою. Доню моя, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза. Бо з милим розпрощалась я. Судьба – мой поводырь, а я ее слепой. Идем мы с ней вдвоем неведомой тропой. Зайдет она в обрыв или заведет в тупик, вам не услышать мой отчаявшийся крик. Мне силы придадут любовь и доброта, а верные друзья укажут мне дорогу. Прозрею я тогда, исчезнет слепота, и счастье победит в душе моей тревогу. Александр Алифер. Песня из кинофильма «Гардемарины вперед». Судьба, интуиция, чутье, как хотите называйте, безошибочно приведет в нужное время, в нужное место, к нужным людям, если ей довериться. А доверие – это мост, которую люди строят навстречу друг другу, каждый со своей стороны, коей может соединиться и стать единым целым, или его концы вовсе не встретятся, ежели у одной из сторон или у обеих не хватит должного доверия. Некогда я доверилась своей чуйке и поспособствовала переезду нашей семьи в Сибирь, хотя являюсь уроженкой Казахстана, и нисколечки не пожалела о том. Эта великолепная дикая природа стала мне родной. Я люблю землю и место, где живу, люблю свое окружение, новых друзей, обретенных здесь. И дабы вы могли более-менее понять, почуять ту красоту, кое меня восхищает, ставлю песню Александра Шульгина, в которой так ярко отображены чувства в звенящих нотках словах и голосе Елизаветы Антоновой. «Сибирь, Байкал, Иркутск». Называется песня. Давайте вместе послушаем. Тайга, кедрач, снегирь. Ой, ты, матушка моя, ой, сибирская земля, там, где ты, там и мы, там и я. Ой, ты, матушка моя, ой, сибирская земля, там, где ты, там и мы, там и я. Байкал, Байкал, Байкал, сердец людских причал. Ой, ты чудо великан, у подножия саян, ой, священное ты море, океан. Ой, ты чудо великан, у подножия саян, священное ты море, океан. Река чиста и глубока. Ой, моя ты Ангара, ой, крутые берега, град стоит на берегах на века. Ой, моя ты Ангара, ой, крутые берега, град стоит на берегах века. Иркутск, Иркутск, Иркутск, любовь моя, Иркутск. Ты судьбы моей остров, ты суров порой строг. Ой, не хватит мне в любви признаться строг. Ты судьбы суров порой строг, ой, не хватит мне в любви признаться строг. Сибирь, Байкал, Иркутск. Сибирь, Байкал, Иркутск. Ой, ты, матушка моя, ой, ты, море, океан, град стоит на берегах. Ой, ты море, океан, я люблю тебя, Иркутск. Hey! пора обратиться и пристально присмотреться к прошлому Великой Руси. Многое забыто из того, что нам всем не мешало бы знать и применять в сегодняшней жизни. Без перегибов, фанатизма, конечно. Это поистине бездонный колодец великого и мудрого наследия наших предков. Верю и знаю, Матушка Русь возродится в новом прекрасном облике. Зов предков, в конце концов, одержит победу, что, уверен, послужит добрым примером для всего мира. Да, нам сегодня очень нелегко, но на нас возложена великая ответственность. Ответственность перед планетой, перед ее будущим, перед космосом, перед Богом. Горькая ты моя Родина. Горькая моя Родина, ты и боль моя, и судьба. Вновь кружит непогодина, только мы одни у тебя. Так близко мне твоя дорога, спасение. Горькая моя Родина, нет, нельзя тебя разлюбить. Пусть судьба не устроена, надо снова сбудется. Еще русская речь не задушена, еще сможем сберечь слово Пушкина. Горькая моя Родина, не дадим тебя соборная. Так близка мне твоя даль далекая, ты Россия моя синеокая. Будем веровать, будем жить. И только уверенность в завтрашнем дне великого возрождения нашей Родины, нашего рода, нашего народа, верность и любовь к отчизне дает силы и непоколебимую веру в то, что «тако бысть, тако еси,